Глава 25. Водитель мопеда была в джинсах, высоких кожаных ботинках на шнуровке и тонкой зеленой куртке. Шею ее дважды обматывал шарф. Бычья шея снял с ее головы шлем. На щеке кровоточащая ссадина, овальное лицо, идеальная светлая кожа. Широкий рот, чуть приоткрытый. Бордовый ирокез, слегка примятый шлемом, но все равно торчащий вверх. Линь окинула взглядом лежащую без сознания женщину. Знойная. Чертовски знойная. Необычная гангстерская потаскуха. Совсем нет. Бычья шея выплеснул женщине на голову ведро воды. Та закашляла, дернула ногами, уселась прямо. Они находились в голом бетонном помещении на втором этаже многоквартирного жилого здания. Тонкий матрас на полу, протертые до дыр занавески. У двери небольшой древний алтарь, на нем никаких подношений. Женщина огляделась вокруг. Что-то в том, как она это сделала, напомнило Линь кошку. — Ты из банды «Зеленый дракон», младшая сестра, — сказал бычья шея. Это был не вопрос. Бычья шея произнес эти слова добродушно, как взрослый, отчитывающий любимого, но непослушного ребенка. Женщина покачала головой. Нет. Мимоходом, по-прежнему добродушный дядюшка, бычья шея отвесил ей затрещину. Женщина вскрикнула от боли и удивления. «Мне нравятся твои волосы», — сказала Линь. Молодая женщина потрогала щеку, переводя взгляд с бычьей шеи на Линь и обратно. Линь протянула ей пачку курева. Женщина, не моргая от страха, молча покачала головой. Линь закурила сама, а бычья шея повторил. «Ты из банды «Зеленый дракон», младшая сестра». Девушка кивнула, да. Линь кашлянула. «Ты в банде недавно. Наверное, не больше года». «Не думаю, что до того ты была проституткой, у тебя слишком гладкая кожа». Линь взяла девушку за подбородок, подняла ей голову, повернула ее в бок, провела пальцем ей по ладони. Ладонь оказалась шероховатой. «Но здесь кожа довольно грубая. Скорее всего, ты была официанткой, работала в хорошем ресторане. Туда приходили люди из «Зеленого дракона», сорили деньгами». Разыгрывали этот чудесный спектакль о гангстерской жизни. Один из них положил на тебя глаз, взял тебя в любовницы, но затем сообразил, что ты толковая и можешь послужить банде. Смазливая девушка может проникнуть туда, куда другим дорога закрыта, правильно? Девушка сглотнула комок в горле, прошептала. Да. Красивые глаза, мягкие черты лица. Протянув руку, Линь провела пальцем ей по подбородку. «Как тебя зовут?» «Лай». «Твои хозяева сделали хороший выбор, Лай. Но все равно они полные придурки. Послали тебя в старый квартал. Ты не была готова к этому». Лай молчала. «Твоя булавка памяти закорочена», — продолжала Линь, указывая на девушку сигаретой. «Никто не сможет ее воспроизвести», увидеть, что ты говорила с нами. Поэтому, когда вернешься назад, скажешь, что попала в засаду, какой-то тип сбросил тебя с мопеда, но ты убежала, покинула старый квартал пешком. Мы пригласим сюда человека, он прибудет через 15 минут и восстановит поток памяти, чтобы казалось, будто он возобновился сразу же после падения. Мы даже пригласим ребят, которые погонятся за тобой, размахивая палками». Так что случайные свидетели смогут подтвердить твой поток. Линь уселась на стуле напротив Лай. Бычья шея встал, нашел для себя место у стены вне поля зрения девушки. «Проблема в том, — снова заговорила Линь, — что если мы станем тебя пытать, твои хозяева поймут, что ты заговорила. Все эти следы от ожогов, сигареты, горячее масло, недостающие пальцы на руках и ногах, в зависимости от того, как долго ты будешь упорствовать, возможно, еще и глаз. Для зеленого дракона ты не настолько ценна, чтобы ставить тебе искусственные пальцы или глаза, или выращивать новые участки кожи. Ты хорошенькая, Лай, но Подавшись вперед, Линь оперлась локтями о колени. «Но в мире полно хорошеньких девушек. Даже если в банде есть человек, запавший на тебя, достаточно влиятельный, чтобы пойти на такие расходы, как ты думаешь, сделает ли он это, зная, что ты заговорила?» Девушка молча слушала, широко раскрыв глаза, читая перевод на сетчатке. Кожа блестела от влаги, из пореза на щеке стекала струйка крови. Абсолютно беззащитная, уязвимая, слишком испуганная, чтобы скрывать свою уязвимость. «Да», — подытожила Линь, медленно выпуская облачко дыма, — «тебя убьют, если будут милосердны. В противном случае ты станешь шлюхой, обслуживающей зеленого дракона, удовлетворяющей свиней, которым захотелось перепихнуться как-нибудь по-особенному. Пьяные групповухи, все подкалывают друг друга, по очереди развлекаясь с тобой. В пятницу после работы все ребята в дорогих костюмах с зализанными волосами. Давайте отправимся в старый квартал и трахнем ту чувиху с изуродованным лицом. Отличное времяпрепровождение для друзей». Линь потянулась. Спина у нее все еще ныла после той встречи с белым великаном. «Итак», — сказала она, уже видя ответ у девушки на лице, — «ты будешь говорить?» Глаза Лай наполнились слезами. «Я все расскажу».